Его семенящий шаг был неровным и быстрым, а колени каждый раз наподдавали по картонному щиту, так что он подлетал в воздух. На щит была наклеена фотография Марса, сделанная со спутника. Небольшой участок поверхности планеты, испещренный расплывчатыми пятнами и похожий на человеческое лицо, был обведен кружком, а огромная надпись чуть ниже гласила: «Кайтесь, лик Господа глядит на нас». Ту же самую фотографию Босх видел на обложке малоформатной газеты, которую просматривал, стоя в очереди в универмаге Лаки. В газете, впрочем, утверждалось, что лицо, сформированное на поверхности Марса какими-то линиями и тенями, принадлежит Элвису Пресли. Зажегся зеленый свет, и Босх поехал дальше, продолжая думать о Муре. Кроме одного вечера, когда они выпивали в джаз-баре в районе бульвара, Босх почти не общался с покойным сержантом. Год назад Босха перевели из ОРГУ, и большинство полицейских в голливудском участке отнюдь не спешили близко с ним познакомиться, хотя обменивались с Гарри нерешительными рукопожатиями и вежливо улыбались. Босха это ничуть не удивляло, поскольку его выкинули из отдела по расследованию грабежей и убийств с подачи отдела внутренних расследований, поэтому он не обижался на такое поведение новых коллег. Мур, один из немногих, не совершал над собой никакого насилия и приветствовал Босха лишь коротким кивком, если им случалось столкнуться в коридорах или оказаться рядом на инструктаже. Возможно, причина была совсем в другом. Отделение по расследованию убийств в детективном бюро, где трудился Босх, находилось на первом этаже, а банк, именно такое название получила в связи с обстоятельствами группы Мура, что, впрочем, звучало гораздо лучше, чем нелепая антинаркотическая группа с бульвара, на втором, благодаря чему Мур чувствовал себя вправе поглядывать на детектива чуть свысока. Однако один раз им все-таки пришлось сойтись коротко. Гарри встретился с сержантом, чтобы получить кое-какую информацию о деле, над которым работал. А Мур, воспользовавшись этим, выпил много пива и виски. Звучное название «банк» и даже иногда «банг», присвоенное группе Мура, очень нравившееся сотрудникам управления и не оставлявшее равнодушным ни одного журналиста, обозначало подразделение из 5 человек. Все они работали в тесной комнатенке, переделанной из кладовой. Эти копы обшаривали голливудский бульвар по ночам и волокли в участок каждого, у кого в кармане находили сигарету с марихуаной. Подразделение «банк» было статистическим, то есть создавалось с единственной целью производить как можно больше арестов, чтобы обосновывать ими запросы об улучшении технического оснащения, об оптимизации штатной численности личного состава и, особенно, об увеличении ассигнований на оплату сверхурочных. То, что большинство из задержанных районный прокурор, как правило, выпускал на поруки, а остальных освобождал на месте, не имело никакого значения. Основной задачей группы оставалось наращивать количество арестов. Дело порой доходило до того, что если журналисты из «Таймс» или телевизионщики 2-го или 4-го каналов выказывали желание провести ночь в рейде вместе с подразделением «Банк», им это охотно разрешали. Впрочем, подобные статистические подразделения имелись в каждом участке. Возле Уэстерна Босх повернул на север и сразу увидел впереди желто-голубые мигалки патрульных машин и ослепительные, как молнии, вспышки фотокамер. В Голливуде подобной иллюминацией сопровождался либо случай насильственной смерти, либо премьера, первая ночь нового фильма, но Босх знал, что в этой части города первая ночь бывает только у 13-летних проституток. Он подрулил к тротуару за полквартала до мотеля-убежища и закурил сигарету. Кое-что в Голливуде оставалось неизменным всегда, только называлось всякий раз по-другому. Мотель-убежище был грязным клоповником уже 30 лет назад, когда еще носил название «Эль-Рио», и с тех пор не стал ничуть лучше. Босх никогда не ночевал именно в нем, но этого и не требовалось. Достаточно было родиться и вырасти в Голливуде, чтобы знать все здешние злачные места. В детстве Босх слишком часто останавливался с матерью, пока она еще была жива, в таких грязных мотелях. Как и другие заведения этого пошиба, Мотель представлял собой постройку 40-х годов со внутренним двориком, который днем затеняли ветви великолепного баньяна, росшего в самом его центре. Ночью все 14 номеров погружались в непроглядную темноту, ее лишь слегка разгоняла красная неоновая вывеска. Гарри заметил, что в строке «Цена в сутки» не горели буквы «В» и «Т». Когда Гарри был мальчишкой, а убежище называлось Эль-Рио, этот район города уже медленно гнил, утопая в грязи. Просто тогда здесь еще не было такого количества неоновых огней, а дома выглядели чуть свежее, что не относилось к людям. Босх помнил даже офис компании Streamline Modern. Он походил на океанский лайнер со строгими линиями, бросивший якорь рядом с мотелем. С тех пор прошло много лет, корабль поднял паруса и ушел в неизвестном направлении, а на его месте образовался крошечный грязноватый скверик. Глядя на мотель сквозь ветровое стекло своей машины, босс подумал, какое это жалкое место. Оно не стоит даже того, чтобы оставаться здесь на ночлег, а уж тем более умирать. С этими мыслями он выбрался из машины и пошел пешком. Желтую заградительную ленту, натянутую поперек входа во внутренний двор, охраняли несколько полицейских в форме. Юпитеры освещали группу людей в костюмах, и один из них, чья чисто выбритая голова сверкала, как бильярдный шар, отвечал на вопросы корреспондентов. Только подойдя ближе, Босх сообразил, что прожектора телевизионщиков ослепляют полицейских, поэтому они не видят, что происходит за спинами интервьюеров. Воспользовавшись этим, Босх быстро взмахнул своим значком перед носом одного из копов, расписался в ведомости присутствовавших на месте происшествия, которое тот держал в руках, и пролез под лентой в огороженное пространство. Дверь в 7-й номер была распахнута настежь, и из комнаты лились потоки яркого света. Оттуда же доносился звук электрооргана, и Босх понял, обследование места преступления занимается Арт Донован, техник-криминалист, известный тем, что постоянно таскал с собой портативный радиоприемник. Приемник был всегда настроен на волну, музыкальный канал, передававший современные мелодии. Донован утверждал, что музыка успокаивает его и помогает сосредоточиться на осмотре мест, где люди убивали или были убиты. Босх вошел в дверь, прижимая к рту и к носу сложенный вдвое носовой платок. Но эта предосторожность ничего не дала. Едва он переступил порог, как на него хлынуло такое зловоние, какого Босх, пожалуй, еще никогда не ощущал. Донован стоял на коленях возле кондиционера и аккуратно напылял специальную пудру для взятия отпечатков пальцев на его рукоятке. Кондиционер был вмонтирован в стену чуть ниже единственного в комнате окна. «Привет», — пробормотал Донован. Малярная маска предохраняла его от запаха и от случайного вдыхания спецпорошка. Тело в ванной. Босх, однако, не спешил и внимательно огляделся по сторонам. Он не сомневался, что костюмы, заметив его, сразу же попытаются выдворить из мотеля. Широкая кровать была застелена выцветшим розовым покрывалом. На сиденье единственного стула лежала сложенная газета. Подойдя ближе, Босх увидел, что это «Лос-Анджелес Таймс» 6-дневной давности. С другой стороны, в изголовье кровати высился странный гибрид бюро и трильяжа, на столешнице которого стояла пепельница с одним окурком, докуренным до половины и раздавленным. Рядом с пепельницей лежали Смит Вессон 38-го калибра в нейлоновой наплечной кобуре, кожаный бумажник и футляр для полицейского значка. Все три предмета уже посыпали черной пудрой для снятия отпечатков пальцев. Прощальные записки на бюро Босх не увидел, хотя, на его взгляд, это было самое подходящее для нее место. «Где же записка?» — негромко спросил Босх, обращаясь скорее к самому себе, нежели к Доновану. Криминалист, тем не менее, откликнулся. «Нету», — сказал он, — «ни здесь, ни в ванной. Можешь, кстати, туда заглянуть, если, конечно, не опасаешься продемонстрировать свой рождественский ужин». Босх бросил взгляд вдоль короткого коридора, который начинался слева от кровати и вел вглубь здания. Дверь в ванную располагалась справа, и Гарри направился туда, впрочем, без особой охоты. Он слишком хорошо знал, нет ни одного копа, хотя бы раз в жизни не помышлявшего наложить на себя руки.